Глава шестая. Шаг по тропе. «Далеко собрался?» Раздался за спиной Увара знакомый голос. Мужчина в этот момент как раз собирался покинуть коттедж, в который уже прибыли проверенные работники рода для уборки последствий вторжения Дажьевых. Полчаса назад он созвонился с отцом убитого Андрея и собирался рассказать тому о смерти сына и привлечь на свою сторону в войне со Светлым Родом. «Дела рода!» — обернувшись, коротко ответил Увар. Змей лишь тонко улыбнулся, одним лишь взглядом показав, что видит своего потомка насквозь. «И все же Дажьевы перешли черту! Я объявил им войну!» «Зря!» — вздохнул змей, удрученно покачав головой. «Я должен спустить им смерть члена рода?» — удивился и ощерился мужчина. «Нет, но сейчас войну объявлять нельзя. Придется тебе отложить свои планы. Причина?» — хмуро спросил Увар. «Между богами нашей страны принято соглашение, по которому все войны запрещены, а все усилия мы обязаны направить на создание армии светлых духов. Грядет большая война с темными за океаном. В стороне постоять не получится ни у кого. А если я не послушаюсь?» «Придется тебя развоплотить», — с притворно грустным выражением лица заявил змей. «Мне этого не хочется, потому и прошу тебя отложить свою месть. Если даже его смогут пережить битву с темными Америки, тогда и поквитаешься с ними». «Если переживут, они там усилятся», — заметил Увар. «В первой волне пойдут создаваемые сейчас светлые. Все духи, входящие в старые рода, будут подпирать и усиливать их. По плану, старые рода светлых будут последней линией обороны, если не справятся новосозданные темные. При таком раскладе, даже если усилятся, то не кардинально, и будут ослаблены после схватки». «Я понял», — кивнул Увар. «Я подожду». «Вот и чудно. Теперь сходим к ним и обозначим свою позицию, чтобы нас потом не обвинили в нарушении соглашения». «Вот это поворот!» «Я-то думал, когда ехал в джипе от коттеджа Змеевых, что этот дикий на события день завершен, и дальше ничего удивительного меня не ждет. Но стать учителем рода, когда сам только недавно был всего лишь предметником, да еще и полноценного обучения из-за заморочек деда не проходил. Или тренировки у Лина считаются за полноценный курс? Спасибо, конечно, но смогу ли я? Если правильно понимаю, то мне придется покинуть наш город. На какой срок? И что будет со Светой?» «Света достигла, благодаря тебе, такого уровня, когда уже может самостоятельно начать развиваться», — спокойно заметил Дождьбог. «Так что за нее не переживай. Да и твои отлучки в другие города будут настолько долгими, сколько тебе понадобится времени на обучение очередного светлого духа, что захочет стать моим последователем. Конечно, для этого тебе сначала придется обучиться умению ходить, раз ты только сегодня стал ходоком. Но, думаю, у такого способного молодого человека это не займет много времени». Тут он повернулся к деду. «Недели ему хватит, сам прослежу». «Вот и хорошо. А что значит ходить?» — заметил я, как выделил это слово Дождьбог. «Ходоки не просто так получили свое название. Достигнув этого уровня силы, духи получают возможность перемещаться на огромные расстояния, используя силу своих богов или естественные тропы земли». «Хорошо. А как мне находить этих духов?» Задал я не менее важный вопрос, мысленно уже смирившись, что прежняя в чем-то размеренная и почти ставшая рутиной жизнь закончена. «А как тебя Светка нашла?» — буркнул дед, выпустив особенно длинную струю дыма. «На кладбище. Подходишь, делаешь предложение стать последователем нашего бога. Если соглашаются, меняешь привязку с тела на предмет. Наверняка рядом найдется какая-нибудь вещица, что была дорога покойнику, и ее родичи на могилку положили. Не зря в давние времена эту традицию всем народам прививали. А потом начинаешь обучение. Когда тянешь духа до уровня призрака, передашь его на попечение кому-нибудь из наших работников в том городе или местному последователю. Все. На словах просто, а как будет на деле? Фиг знает. А так действительно, мне нужно только научиться ходить, и все. Святослава, обратился Дашбок к девчонке, ласково улыбнувшись. Понимаю, на первых порах тебе будет непривычно без защитника, но все же твоя помощь необходима другим медиумам. Я знаю, что ты уже обучаешь одного медиума. Не откажешься взять на себя труд присмотреть за Ритой, тем более раз вы вместе учитесь. Конечно, даже удивилась такой просьбе Света. Я и так собиралась это сделать. Вот и хорошо. Раз совсем решили, то, пожалуй, можно и расходиться. Встал со своего кресла Бог. Остальные тоже поспешили подняться. Даже Бог степенно развернулся к стоящим стеной за его спиной яблоням и шагнул к ним. Миг, и его фигура исчезла за переплетением густых ветвей деревьев. Остальным не оставалось ничего иного, как пойти на выход по той тропе, по которой мы пришли сюда. Когда мы вернулись в особняк, Света тут же увела за собой Риту с Антоном. Судя по доносящимся до меня обрывкам их разговора, речь шла о том, как разгрести последствия смерти детектива. У него была супруга и маленький сын, и отойдя от встречи с Богом и всей круговерти, куда попал сегодня, он теперь переживал, как помочь им. Есть ли такая возможность, и что будет вообще с его бизнесом? Я его понимаю, у самого от внезапной смерти все планы пошли под откос, но от меня хотя бы никто не зависел, а тут сразу два человека остались без кормильца. Понятно, что он переживает и почему в джипе так себя вел. Меня же, как обычно, взял в оборот Лин, но прежде отвел в сторону Жозе для приватного разговора. «Ты запомнил тот ритуал, который сделал из Риты медиума?» — в лоб спросил он меня. «Вообще-то я жизнь тогда сестре спасал. Было не запоминанье». «Да или нет?» — надавил Идальга. «Если постараюсь, то могу частично вспомнить весь символов, что была использована. Как проходил ритуал, я не в курсе. Как и в какой последовательности рисовалась вязь, тоже не имея представления. Нарисуй мне то, что вспомнишь. И еще». Мужчина вздохнул и прикрыл глаза, собираясь с мыслями. Вид у него с нашей прошлой встречи стал только хуже. Кроме кругов под глазами добавились впалые щеки и растрепанная шевелюра. Аккуратная раньше бородка отросла и стала клочковатой, добавилось и седых волос. «Ты когда будешь духов искать, если найдешь кого на Дашу похожую, не торопись ее до призрака поднимать. Скажи мне, может быть... Если уж эти темные как-то смогли создать насильно связь между абсолютно чужими людьми, то и у нас получится». В его глазах горела дикая иррациональная надежда, и я не смог ему отказать. «Хорошо, я сделаю, что смогу». «Спасибо». Облегченно выдохнул мужчина. Похлопав меня по плечу, он ушел к себе. Слова Жозе подтолкнули мои мысли к тому, что задания Дождьбога выгодны и мне. Я ведь хочу получить себе новое тело, и при этом оно должно быть свободным. Краснодар, конечно, большой город, но ведь может оказаться и так, что я не найду здесь нужного коматозника. А если найду, то вдруг это будет старик какой-нибудь или инвалид. В кому просто так не попадают. Поэтому увеличение площади поиска мне только на руку. «Наговорились?» — вывел меня из задумчивости подошедший Лин. «Да, я готов». «Пошли!» — развернулся азиат в сторону сада. «И зачем мы тогда из него уходили? Не мог там меня остановить. Правда, тут я вспомнил, что вообще-то Лин как раз и хотел меня тормознуть, да Жозе не дал, уведя меня в дом для разговора». Когда мы встали в начале тропы, ведущей в владенье Дождьбога, Лин обернулся и принялся объяснять принципы ходьбы. «У любого бога есть свои оттенки силы. Чувствовал в доме волю Дождьбога?» «Она не пропускает в покое деда на первом этаже», — кивнул я. «Да, не знаю, чувствовал ли ты волю других богов». «Чувствовал. Костромы на судилище», — перебил я Лина. «Отлично. Помнишь свои ощущения от ее силы?» Я задумался. «В принципе, понятно, что хочет от меня Лин. Научить на примере разных богов отличать оттенки божественной силы. А вот только я сейчас пытаюсь вспомнить, чувствовал ли я разницу тогда на судилище с Натальей, и не могу дать внятного ответа. Не о том я в тот момент думал. Различия тогда между ее силой и Дождьбогом не ощутил, если ты об этом». «Об этом», — кивнул азиат. «Жаль, Сейчас было бы проще». «И что будем делать?» «Медитировать», — флегматично постановил Лин и пошел вглубь сада. Шли долго, пока тропинка не привела меня в уже знакомое место, к статуе Дождьбога, распахнувшего руки для объятий. «Садись рядом», — указал на статую азиат. «Назад ты должен вернуться в один шаг. Запомнил? Ни больше, ни меньше». «И как я пойму, что готов сделать этот шаг?» — удивился я, когда Лин собрался уходить. «Ты поймешь», — пообещал он. После чего подошел к тропинке, шагнул на нее и пропал. Видимо, сделал тот самый шаг. Я вздохнул и уселся рядом со статуей на колени, положив поверх них руки ладонями вниз. Статуя оказалась справа от меня. Почему-то мне показалось это правильным. Зачем Богу гостеприимство смотреть, как перед ним стоят на коленях? А так просто рядом присел. Сам, никакого раболепия. Покосился на неподвижную статую и, отвернувшись, прикрыл глаза. «Ну-с, попробуем», — пробурчал я себе под нос напоследок. «Эй, Ирод, да что ж ты делаешь-то?» — вскрикивала Мария Петровна, бегая по всей поляне от флегматично посылающего в нее сгустки энергии в виде спиц Лина. Выглядело это со стороны довольно забавно. Облаченная в кольчугу от кистей рук до груди, бабуля с когтями вместо ногтей прыгала по поляне перед особняком не менее резво, чем горный козел по горам. При этом она не брезговала падать и перекатываться, а также брать ложные старты, чтобы тут же сменить направление прыжка в иную сторону. Но азиату было все равно. Он не двигался с места и как метроном пылял спицы по бабуле, умудряясь предугадать движение и всегда попасть в уязвимое место. Живот, нога или даже попа, что было для Марьи Петровны особенно обидно. От Лина ей не было спасенья. «Это обязательно?» — с болью смотря на свою бабулю, спросил Игорь у Светы. «Ты сам сказал, что вам попался темный, что обстрелял вас из созданного им энергетического лука. Если бы не привязка к портмоне, от которого он не мог отойти, то вам не удалось бы навязать ему ближний бой, и вы могли умереть. Расстрелял бы издалека. А ведь дистанционные атаки — распространенная штука. Да и что говорить, почти все боевые символы работают на расстоянии и не требуют касания противника. У Олега, вон, считай, все глифы на дистанционное поражение заточены, и обычные сгустки энергии он может кидать». «Эй, хрен узкоглазый! Я тебе глазенки твои найду и повыколыпываю! Ой, не отвертишься!» «Ну нельзя разве просто научить ставить щит какой-нибудь?» – простонал Игорь, переживая за бабулю. «Толку? Лин в самом начале показал Марье Петровне, как энергетические конструкты создавать, тот же щит. И что? Хоть раз она попыталась это сделать? Вон, все норовит к нему поближе подобраться и когти свои в ход пустить». Парень тяжело вздохнул и продолжил наблюдать за мучениями своей бабули. «Уй, гад!» Потирая попу, куда вновь прилетела спица Лина, Марья Петровна погрозила ему кулачком. «Я тебе не только глазки выковыриваю, но и ручки шаловливые повыдергиваю. Ай, да что же ты делаешь-то?» «Иди сюда!» — ринулась она в атаку, но лишь снова получила несколько болезненных уколов и откатилась на исходные позиции. В 10 метрах от азиата она хоть немного могла уклониться или подставить ту же руку с кольчугой под удар. А чуть ближе подойдет и все. Лин буквально сам может выбирать, куда и как в нее попасть. «Давно Олега не видел», — решил отвлечься от вида издевательства над своей бабушкой Игорь. «Вы же обычно почти всегда вместе?» «Теперь редко будем», — загрустила Света. «Ему предок задание дал длительное. Он сейчас его выполняет?» «Наверное. Как его Лин увел на тренировку 3 дня назад, так я его больше не видела». «А что за задание?» «Духов в других городах тренировать». На этих словах Игорь снова посмотрел на матерящуюся бабушку, в очередной раз получившую спицу в попу. «Надеюсь, из него учитель будет лучше, чем из Лина». Тут кусты на другой стороне поляны всколыхнулись, и из яблоневой рощи вышел обсуждаемый парень. И сразу застыл от вида потирающей пятую точку Марьи Петровны. Бабуля стояла как раз спиной к нему, скрывая пострадавший зад от азиата. Так еще и нагнулась чуть вперед, отчего вид Олегу открылся самый пошлый. Одна проблема, красотой там и не пахло, зато выбило из колеи его знатно. «Что вы тут делаете?» — растерянно спросил парень. Надо сказать, первую ночь я тупо восполнял силы и отдыхал морально в тишине сада. Ощутить силу Дождьбога пробовал, но так, для галочки. А вот с утра, когда первые лучи солнца упали на мое лицо, а статуя заиграла оттенками красно-золотого, я уже попытался настроиться на силу моего бога всерьез. Увы, безрезультатно. Маялся часа два, после чего плюнул и провел активацию. В таком состоянии потоки энергии стали видны на порядок лучше, но все равно определить, что из них сила бога, а что просто светлая энергия, не получалось. А вот с утра, когда первые лучи солнца упали на мое лицо, а статуя заиграла оттенками красно-золотого, я уже попытался настроиться на силу моего бога всерьез. Увы, безрезультатно. Маялся часа два, после чего плюнул и провел активацию. В таком состоянии потоки энергии стали видны на порядок лучше, но все равно определить, что из них сила бога, а что просто светлая энергия, не получалось. Меня хватило на 4 часа интенсивного пученья глаз, после чего я развеял активацию и устало откинулся на землю. Время определял по айфону, который исправно выполнял все свои функции. Потом часа два я повтыкал в него просто так. Поиграл в пару игр, попереписывался с сестренкой. Та переживала за Антона. Детектив все больше и больше осознавал, что его жизнь круто изменилась и назад пути нет. Пару раз даже порывался схватить свой пистолет и рвануть к жене и сыну. Но моим девчонкам удавалось его удержать. Сам предмет привязки тоже добавил проблем. Все же настоящее боевое оружие, которое не во все места и пронесешь. И уж в учебное заведение так и подавно. Если бы не Света, которая наложила на пистолет иллюзию, то это могло стать серьезным препятствием для нормальной жизни Риты. Но все же выполнять задание Лина необходимо. И закончив разговор с сестренкой, я вновь провел активацию, чтобы попытаться что-то рассмотреть, чего не увидел в прошлый раз. Пытался проследить за движениями отдельных потоков энергии. Рассматривал токи силы в яблонях, особенно подозревая их прямую связь с силой Дождьбога. Все бесполезно. На второй день я был на грани отчаяния. Вроде всего-то сутки прошли, но я не привык так долго биться головой об стену. Раньше я либо плюнул бы, либо нашел какой-то выход. Если же задачу требовалось решить... Решения не было. Я переключался на иные дела, иногда возвращаясь к попыткам добиться результата. И в итоге это работало. Но там-то я отвлекался, а тут никуда уйти нельзя, нарушу приказ Лина. И ладно бы, если я знал, что ничего от этого не будет, приду в следующий раз и попробую снова. А если не так? А если стоит мне покинуть поляну со статуей и повторить тренировку не выйдет? Как вот мне вернуться потом сюда? Сам не найду. Да и выйти не факт, что смогу. Уж больно хитрая тут роща. Вдруг на периферии моего зрения пространство дрогнуло. От неожиданности вздрогнул я. Сидишь? Повернув голову, вместо статуи я увидел Дождьбога. Сижу. Отупело от скуки и бессмысленности попыток, ответил я. Совсем ничего не выходит. Сочувствующе спросил Бог. Совсем. А если так? Дождьбог протянул руку к яблони, и та сама протянула ему свои ветви со свисающими яблочками. Я в этот момент был в активации и сумел заметить небольшой импульс силы, что прошел от руки бога к дереву. Совсем короткий, как команда. Я тут же попытался поискать что-то подобное в других яблонях. На первый взгляд – ничего. Значит, без бога я ничего увидеть не смогу, но потом я все же сумел заметить такой же импульс в соседнем дереве, а вместе с ним с ветвей яблони сорвалась небольшая струйка энергии, что тут же полетела к Дождьбогу и впиталась в него. Поняв, что искать, я стал замечать такие импульсы и в других деревьях. Через 5 минут я уже не понимал, как я их не видел раньше. Ведь прежде, чем накопленная яблонями энергия света срывалась и улетала к статуе, этому предшествовал вот такой импульс. Уловил. Все это время Дождьбог спокойно сидел рядом и катал в руке яблоко. Я кивнул и тут же спросил. А как с помощью импульса по тропе-то ходить в один шаг? Сначала мысль, потом движение. Ответил Бог и аппетитно захрустел яблоком. Сначала мысль, потом движение. Повторил я, стараясь понять, как применить совет. Попробовал представить, что я сделаю шаг и оказываюсь около особняка. Встал, подошел к тропе и выполнил все, как сказал Бог. Сначала мысль, потом движение и... Ничего. Попробовал вложить в свой шаг энергию. Снова ничего не получилось. Обернулся, чтобы уточнить, что я делаю не так, удашь Бога. Но тот снова застыл статуей, покинув поляну. У меня ушли еще сутки, чтобы понять подсказку Бога. А ведь все на виду уже было. Не просто так ведь мне говорили искать силу Бога и использовать ее. Те самые импульсы, которые я все же смог заметить при посильной помощи дождь Бога. В них было дело. Точнее, не совсем в них. Импульс, уже сформированный сигнал, команда. Тут я правильно понял, но это все же частичка силы Бога, которая находится в местах его силы, в частности, в этой роще. Когда я попробовал поймать импульс, у меня ничего не вышло, но когда я попытался вытянуть его из дерева заранее, к тому моменту четко различая ощущения от импульса и просто энергии, то меня ждало удивительное открытие. В моей ладони, которой я касался дерева, появилось чувство мощи. Словно я могу сделать абсолютно что угодно, стоит лишь захотеть. Но это ощущение через секунду пропало. Божественная энергия принадлежит лишь своему хозяину. Я мог воспользоваться ей лишь в тот миг, что впитал сразу. И впитав ее, я сделал так, как мне и сказал дождь Бог. Сначала мысль. Шепчут губы, а в голове возникает образ границы рощи и поляна с особняком за ней. Потом движение. Как мантру заканчиваю я повторять подсказку и делаю шаг. Чтобы увидеть жопу Марии Петровны. Вот это меня встречают. А, как это развидеть?